38. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Хоть все телефоны и конфисковал Патов, кто-то каким-то образом вызвал полицию. Кампус и парковку озаряли красно-синие отсветы от мигалок патрульных машин, стянувшихся к компроду. К тому времени, как ошеломленные Крейг, Фил и Элейн выбрались из лабиринта, толкая перед собой безвольно вышагивающего Мэтьюза, половина участников ретрита сбилась в растерянную кучу сбоку от входа. Дейзи Чанг по-прежнему была обнажена по пояс, на лицах нескольких мужчин расцветали свежие синяки и ушибы. Крейг вернулся домой почти в 2 часа ночи. Энджи спала, но звук открывающейся двери разбудил ее, и она встретила его в гостиной с бейсбольной битой в руке. Увидев, что блудный муж вернулся, она облегченно отложила ее и заключила его в объятия. «Я думала, это снова Патов», — сказала она. «Он приходил сказать, что утащил тебя в очередной идиотский ретрит, что тебя не будет еще пару дней». Несмотря на усталость, Крейг объяснил, что произошло, периодически оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что Дилан не встал и не слушает. Энджи покачала головой, не вполне готовая, очевидно, принять его слова за чистую монету. «Остин Мэтьюз? Зарубил кого-то топором?» — переспросила она. «Клянусь, так и было». «Бог ты мой!» Крейг глубоко вздохнул. «Мне интересно, конец ли это? Патова нигде не было. Надеюсь, он просто скрылся». «Это маловероятно», — отметила она. «Он руководит крупной консалтинговой фирмой с серьезной репутацией и именитыми клиентами. Инцидент, может, и заляпает его доселе безупречное реноме, но ни в коем случае не сломит его. Кроме того, разве ты не говорил, что ему подобный исход на руку? В том, что произошло, его не обвинят, уверена. Он все это еще обыграет в свою пользу». Крейг вздохнул. «Да, ты права». Энджи обняла его, прижалась к нему щекой. «Уже поздно. Ты устал. Иди спать». «Да, неплохо было бы отдохнуть», — признал он. «Ну так ступай». Будильник разбудил его в 6. День будний, а значит, пора на работу. «Ты ведь еще даже не оправился толком», пыталась вразумить его Энджи. «Можешь никуда не рыпаться, черт, да ты ведь весь сегодняшний день должен быть в этом дурацком ретрите». Но Крейг все равно не отклонился от распорядка. Убийство Роберза и арест Мэтьюза были главной темой местных утренних выпусков новостей. Крейг переключался между NBC и ABC, CBS и Fox, поражаясь тому, как BFG и Компрод скрыли от прессы все, кроме краткой сути инцидента. То, что должно было стать катастрофой для имиджа, было подано как случайная трагедия из обоймы тех, что происходят в крупных мегаполисах каждый день. Полиция оцепила здание, эксперты-криминалисты силились что-то выискать внутри. Сотрудники тихо слонялись по парковке группками, преимущественно сколоченными из сотрудников одного подразделения. Крейг подошел к той, что состояла из программистов. «Что происходит?» — спросил Хьюилл, заприметив его. Крейг рассказал, что произошло вчера вечером, но эта новость была общеизвестна. Оказалось, что программисты были в курсе происходящего лучше, чем он. Он узнал, что Скотт Чо и еще 3 других сотрудников были арестованы в тот же вечер по обвинениям в нападении и попытке изнасилования. Еще 2 начальникам были предъявлены обвинения в непристойном поведении и эксгибиционизме. Все они были в списке целевых сотрудников Фила. «Скотт арестован!» — Расти присвистнул. «Господи, как же хорошо! Ой, ну то есть я хотел сказать, какая потеря!» По рядам программистов прокатились смешки. В толпе сотрудников юридического отдела на дальней стороне парковки никто не смеялся. На самом деле там внезапно стало очень тихо, и Крейг подошел посмотреть, что случилось. Том Шир, глава юридического отдела, разговаривал с кем-то по телефону, а все прочие юристы, помощники юристов и секретари собрались вокруг него в полной тишине. Крейг похлопал Фреда Грина по плечу. «Что-то не так?» — поинтересовался он. «Остин Мэтьюз», — растерянно ответил Фред, — «был найден мертвым в камере. Говорят, это самоубийство. Том пытается выведать больше подробностей». Крейг был ошеломлен. «Он разбил голову об стену». Картина в его воображении вышла гораздо более яркой, чем ему хотелось, и Крейг поспешил обратно к мужчинам и женщинам из своего подразделения, чтобы сообщить им эту новость. Как бы ни были все ошеломлены тем фактом, что Мэтьюз убил Роберза, всех еще сильнее поставило на уши то, что гендиректор наложил на себя руки. Да и сам Крейг до сих пор видел в Мэтьюзе исключительно сильную лидерскую фигуру. Впрочем, когда он стянул с его головы пакет, глаза директора лучились пустотой. Да, он поморщился, когда его ударили в живот, пожаловался на боль в заломленных руках, но в остальном казалось, будто перед ними ведомая кукла, некто предельно отчужденный от собственного тела. Крейг не знал, как и почему так вышло, но понимал, кто принудил Мэтьюза убить сперва гида, а затем себя. Консультант. Новость распространилась по парковке, группы людей затихли, узнав, что произошло, и постепенно все стянулись к передней части здания. Спустя несколько мгновений Гордон Уэбстер, вице-президент, отвечающий за разработку продукции, и, судя по всему, старший сотрудник на площадке, поднялся по ступенькам здания с мегафоном в руке. Наверху он повернулся лицом к парковке и попросил тишины. Когда болтовня утихла, он изложил все, что произошло на ретрите вчера вечером, увенчав краткий рассказ вестью о кончине Остина Мэтьюза. «На сегодня все свободны», — подвел черту он. «Сегодня все равно никакой работы для нас нет. Объявляется выходной. Ждем вас завтра». «А вы, значит, теперь за главного?» — поинтересовался кто-то из толпы. «Да, за главного». «И за всю компанию теперь отвечаете тоже вы?» Вебстер слегка поколебался, прежде чем ответить «Нет». «Тогда кто?» — последовал резонный вопрос. Вебстер посмотрел на них ничего не выражающим взглядом. «Регус Патов», — сказал он, — «представитель БФГ». Скрыть инцидент от прессы, конечно же, оказалось невозможным. Его осветили не только в вечерних выпусках новостей, но и на первой полосе вышедшего следующим утром выпуска «Лос-Анджелес Таймс». Крейг ожидал, что Фил захочет связаться с ним, но друг не позвонил и даже не ответил на оставленные ему сообщения. Только когда Крейг увидел друга на стоянке Компрод, у них обоих появилась возможность поговорить. «Ты куда подевался?» — набросился он сходу. «Он звонил мне вчера вечером домой», — тихо проговорил Фил. «Патов?» Фил кивнул. «Со мной такое тоже случалось, и что он от тебя хотел? Чтоб ты проверил рабочую электронную почту в час ночи?» Фил покачал головой. «А что тогда?» «Он просто хотел пообщаться». Крейг нахмурился. «Это не в его вкусе». «Мы разговаривали с полуночи до трех». «Господи, о чем?» «Я не знаю», — признался Фил. «Обо всем и ни о чем. Это был скорее монолог, чем разговор. Он говорил, я просто слушал. Я даже не могу вспомнить, о чем именно шла речь, но это было удивительно». «Удивительно? По-твоему, это уместное слово?» «Он не такой, как мы думали. Он совершенно другой». Крейг начал беспокоиться. «Он другой, это правда. Кто бы он ни был и кем бы он ни был. Он хочет встретиться со мной сегодня утром». «Почему?» Фил пожал плечами. «Поговорить, может быть, я не знаю». Крейг протянул руку и положил другу на плечо. «С тобой все в порядке?» «Ну да. Да, все окей». «Что-то не так. Что ты мне не говоришь?» Фил покачал головой, но Крейг чувствовал, друг что-то недоговаривает. Посмотрев в его глаза повнимательнее, он увидел несвойственную Филу пугающую пустоту. Неужели консультант и к нему подобрал какой-то ключик? Задурил, заколдовал, насильно на свою сторону перетащил. Крейг никогда даже не опасался на сей счет, и теперь от пламенного неповиновения, всегда составлявшего неотъемлемую часть натуры Фила, и след простыл. На его месте появилась невозмутимость человека, которому все равно. И это уж точно был совсем не тот человек, с кем они вместе, плечо к плечу, прошли дьявольский лабиринт. «В какое время у вас с ним встреча?» — спросил Крейг. «Сейчас. 8 часов. Неотложная. Я поеду с тобой». Фил не возражал, но и не то чтобы прям-таки соглашался. Смущающая пассивность его манер не давала покоя Крейгу все то время, пока он провожал друга в здание, садился с ним в переполненный лифт, поднимался на 7-й этаж, трепеща от предчувствия чего-то нехорошего. Он не удивился бы, узнав, что БФГ распространила свое влияние на весь этаж, не ограничиваясь больше кабинетами для собеседования и сдачи анализов. К 7-му этажу они остались единственными сотрудниками в битком набитой до этого кабине. Когда створки разъехались, их глазам предстал темный коридор с развилкой вправо и влево. Один только этот проход показался Крейгу абсурдно длиннее самого здания. Он тянулся и тянулся, убегая вперед, будто бы на целый километр. «Его кабинет номер 700», — сказал Фил, глядя в обе стороны. «Я не знаю, где это». «Давай попробуем вот сюда», — предложил Крейг, указывая налево. «На других этажах здесь номера поменьше». По пути им никто не попался. Что-то шумело, не напоминая ни звуки разговоров, ни привычную фоновую музыку. Что-то органическое. Они словно шли через тело какого-то животного и могли одновременно слышать биение его сердца, плеск желудочных соков в пищеварительной системе и циркуляцию воздуха в легких. Мимо них прокрался кот, прижимаясь к углу, где стена сходилась с полом. Но это был не совсем кот. Тварь была длинной и тонкой, двигалась с кошачьей грацией, но было в этом существе что-то неестественное и тревожное, и Крейг не смог смотреть на него дольше пары секунд. Достигнув первой двери, они оба остановились, чтобы посмотреть на вывешенный номер. Удивительно, но им сразу попался нужный. Фил потянулся к ручке, повернул ее, толкнул дверь, и они вдвоем вошли в помещение, похожее на приемную кабинета врача. Стулья стояли вдоль трех стен, а углы занимали треугольные столы, заваленные журналами Highlights, People и Sports Illustrated. В 4-й стене была оборудована своего рода приемная с пуленепробиваемым с виду окошком и закрытой дверью. Угрюмая старая женщина, сидящая в этой конторке, нахмурилась и спросила недружелюбным голосом. «Чем обязаны?» «У меня встреча с мистером Патовым», — сказал ей Фил. Дверь открылась, и вышел сам консультант с протянутой рукой и пустой улыбкой. «Все так, все так». «Так», — пропел он, хватая Фила за руку и жеманно поглаживая ее. Затем он перевел взгляд на Крейга. «А вот вас я, прав слово, не ждал, мистер Хорн». «Я пришел оказать другу моральную поддержку». «Боюсь, у нас с ним приватная встреча». «Да ради бога, я просто тут подожду». «Вас что, нет работы?» Это был один из тех вопросов с подвохом по типу «ты больше не бьешь свою жену», и Крейг решил не мудрствовать. «Я буду сидеть здесь. Точка». «Конечно будете. Я не сомневаюсь». Консультант отвернулся от него и, обняв Фила за плечо, повел его в кабинет. «Проходите, проходите, Фил, не стесняйтесь». Крейг сел на один из стульев, щелкнул замок. Какое-то время он смотрел на запертую дверь, ожидая, что она снова откроется в любой момент, и внимательно прислушивался на случай, если сможет услышать часть разговора, происходящего внутри. Прошло 15 минут, 20, полчаса. От скуки он взял номер журнала People и пролистал страницы. Он не читал ни одной книги уже много лет, но, глядя на обилие фотографий и скудность текста, подумал, что People стал еще более туп, чем раньше, что казалось невозможным. В конце концов он пролистал все журналы на столике, даже самые скучные. Прочитал все, что хотел прочитать, и даже кое-что, чего читать не намеревался вовсе. А Фил все еще не вышел. Он подождал еще несколько минут, затем встал и подошел к окошку. «Как думаете, долго он еще будет мурыжить моего друга?» — спросил он старуху. «Отвали!» — огрызнулась та. Крейг подался вперед и негромко отчеканил. Я к тебе и не приваливал, ты, старая, уродливая кошелка. Старуха нажала кнопку, и Крейг отпрыгнул, когда перед ним с грохотом опустилась роль ставня, закрывая окно. Своим нижним краем она чуть не стесала ему кончик носа. В бессильной злобе, пнув стену, он снова сел. И стал ждать. 3 часа спустя Фил вышел со встречи с ошеломленным видом. «Слава Ральфу!» — крикнул консультант, прежде чем дверь в его кабинет закрылась. Ни один из них не произнес ни слова, пока они не оказались в темном коридоре и не пошли обратно к лифту. «Итак», — решился наконец Крейг, — «что случилось? Что он сказал?» «Много чего. Например?» «Он рассказал мне, что самый счастливый день в истории был 11 февраля 1977 года. Это был единственный день, когда больше людей были счастливы, чем несчастны. Произошло больше хороших событий, чем плохих. Рождений было больше, чем смертей. Повышение по службе больше, чем понижений в должности. Предложений руки и сердца больше, чем разводов. Я спросил его, откуда он это знает, и он ответил, что у него есть доступ к большому количеству статистических данных, большим объемам информации». Повисла долгая пауза. «11 февраля 1977 года было самым счастливым днем на Земле. Это был день, когда Джетро Талл выпустили свой альбом «Песни леса». Еще в этот день был рожден я». Крейг нахмурился, чувствуя беспокойство. «Фил?» Его друг потерянно уставился на него. «Он мог выдумать все это дерьмо. Уверен, это брехня. Ты ведь и сам знаешь, что...» Фил покачал головой. «У него много сведений». «Пусть так, но...» «Закономерности, Крейг. Мы их не отмечаем, потому что у нас нет доступа к большой картине вещей. А у Патова, оказывается, есть. Эти закономерности рулят нашей жизнью, определяют успех или неудачу, делают нас нами. Знаешь, почему он сегодня позвал меня навстречу? Он ищет замену Мэттизу, нового гендиректора для компании». «Нового гендиректора? У него нет таких полномочий. Это решение примет не Патов, а совет. И без обид, но это дико. Ставить главу отдела продаж на должность генерального директора, когда в иерархии выше тебя находится еще целый батальон ценных сотрудников. Ну, сам подумай. Уверен, выбор будет проходить даже не среди персонала. Они найдут кого-то на стороне, приманят и...» «Меня уже выбрали. Он предложил мне эту должность». «Это не его дело предлагать такое». «Мне суждено стать генеральным директором». «Люк, это твоя судьба». Фил даже не улыбнулся. «Да, думаю, дело в судьбе. Все дороги вели к этому. Патов показал мне...» «Это даже не его настоящее имя, ты сам это выяснил». «Никакое имя не определяет ничью суть». «Ну так смени свое. Назовись генералом Милсом и поведи нашу армию в будущее». «Ты не понимаешь». «Фил, да тут нечего понимать, господи!» «Не господи, а Ральф». Крейг сделал глубокий вдох. Однажды Фил уже поминал Ральфа, вспомнилось ему, и по его спине прошел неприятный холодок. «Послушай», — начал он, — «если бы тебя на прошлой неделе назначили генеральным директором Компрода, это было бы потрясающе. Это означало бы, что мы победили. Мы все время боролись с этими ублюдками, и прямо сейчас у тебя есть возможность разорвать контракт с консультантами и вернуть фирму в здоровое русло. Но сейчас... сейчас похоже на то, что кое-кому мозги промыли. Разве ты не помнишь, что случилось с Джессом Абодзи, с Тайлером? Ради бога, с Люпой! Помнишь охоту на собаку? Помнишь, что происходило буквально вчера? Черт возьми, да взять хотя бы этот этаж! Он больше не похож на офисный этаж любой современной компании-разработчика программного обеспечения. Скорее уж на уровень в какой-нибудь безумной компьютерной игре. Это нормально? Это ни хрена не нормально!» Фил пристально посмотрел на него. «Твое отношение к политике компании оставляет желать лучшего». «Патов монстр, Фил! Раньше ты это знал!» «Я предлагаю тебе пойти домой, взять выходной и подумать о том, что говоришь». Двери лифта открылись. Крейг вошел и нажал кнопку шестого этажа. «Без обид, Фил, но ты не мой босс». «Теперь очень даже твой». «Я не верю тебе на слово. Пока не получу официального подтверждения того, что вы и Фил Аллен каким-то образом, по какой-то дикой причине, были поставлены над всеми остальными и заняли пост генерального директора Остина Мэтьюза, покончившего с собой после убийства Дэша Роберза топором. Буду считать, что вы — глава отдела продаж, точно так же, как я сам — глава программистов». Лифт остановился на шестом этаже. Крейг вышел, не обращая внимания на Фила, и направился прямо по коридору, не оборачиваясь назад. Он миновал пустой стол Люпы и вошел к себе в кабинет. Закрыв за собой дверь, он почувствовал себя так одиноко, как никогда в жизни.